Глава 46. В эту пятницу, когда у няни наступил первый за долгое время выходной, я объявила мальчикам, что мы едем в гости к тете Ие. Они были довольны. Ия вызывала в них мальчишеское обожание. Она была известная красотка и позволяла им творить у себя дома все, что они захотят. Она любила детей так сильно еще и потому, что не могла иметь своих. Я засунула детей в машину. «Пристегнитесь, у нас с этим строго». Матвей пристегнулся, а Давид, для виду поворочившись, спрятал ремешок за спиной. Я углядела его проделку и разоралась. Кричала, что пристегнуться — это самая элементарная вещь, которую он может сделать, чтобы спасти свою жизнь. Сама не знаю, что на меня нашло. Страх за детей находил волнообразными приступами и сейчас достиг апогея. Причем за Датошу я волновалась больше, чем за Матвея, хотя тот и был старшим. Я так перенервничала, что расплакалась, уронив голову на руль. «Ладно, мам, я пристегнулся». Датоша испугался по-настоящему. Его глаза в зеркале заднего вида, темно-карие под русой челкой, округлились и смотрели вопросительно. Чуть успокоившись, я медленно ехала, пока не показался шпиль Адмиралтейства, а значит, до Икиного дома рукой подать. На лестничной клетке столкнулась с Эстер. Несмотря на дневной свет, она была одета как шлюха, которая только закончила обслуживать очередного клиента. Выглядела она моей ровесницей, хотя вообще-то по меньшей мере лет на 5 младше. «О, Нино!» — завопила она. Я натянуто улыбнулась и позволила себя обнять. Меня обдало профессиональным узнаваемым запахом алкоголя, табака и группового секса. «В сексе нет ничего особенного», — заявлял ее нахально оголенный вид. «Мне ни капли не стыдно одеваться так. Вдруг кто-то забыл, что я всегда доступна». Есть тип женщин, которые трахаются, чтобы поднять рухнувшую самооценку. Выглядит это жалко вне зависимости от возраста, и я хочу ей сказать: «Девушка, прикройтесь, это не сексуально. Секс любит тень и темноту, поэтому лучше бы ты вообще не показывалась на люди в светлое время суток. Все ночи, кроме белых, твои, детка. На твоем месте я бы вообще переехала из Питера». Эстер взглянула на моих мальчиков. Я легонько оттолкнула их назад и заслонила собой. Не хотелось бы, чтобы эта распутная деваха касалась моих детей. Но, несмотря на брезгливость, в моей груди шевельнулась жалость. Когда она заныла, что только что царапнула тачку, и теперь у нее нет денег заплатить ДПСнику, я дала ей 10 тысяч рублей. «Ну и зря», — отреагировала Ия, когда я рассказала ей об инциденте. «Она только и думает, как бы урвать по мелочи». Мы вошли в ее роскошную квартиру. Я помогла мальчишкам раздеться, и они разбежались по комнатам. Они любили бывать в этом цивилизованном воплощении богатства. Квартира Ии не была похожа на сон грузинского пенсионера. Здесь все было новое. Яркие цвета, современные гаджеты. Ия вселила в квартиру японский дух умного дома. И теперь поход в гости был сравним для моих детей с посещением парка аттракционов. «Я пожалела ее, сказала я. «Ладбазари! Зачем врешь?» Примечание. Ладбазари — неправда. На ее лице промелькнула улыбка, случавшаяся с ней, когда она была очень довольна изнутри, но не хотела этого показывать. «Ты хотела доказать, что ты лучше ее во всем. «Возможно». Мне не хотелось спорить, хотя я думала, что это не так. «Эстер — полная социальная мель», — сказала Ия. «Она как-то раз подарила нашей общей знакомой деньги на день рождения, а потом попросила вернуть обратно, типа не рассчитала». «Так можно было? Вот люди живут». Ия махнула рукой. «Разве же это люди?» Я надеялась, что мы с ней наконец обо всем подробно поговорим. Я расскажу о гипнологе, Фроськином игноре и частых отъездах Алексея Александровича. Мы шли на кухню мимо комнаты Ии, Там была сложена груда коробок с презентационными товарами. «Ох, нифига! Сколько у тебя всего!» И я фыркнула. «Реклама! Тебе что, не нравится? Это же настоящее сокровище!» «Достала!» «Почему?» «Одно и то же!» Я тоже хотела быть блогером. Иметь подписчиков, которые следят за тем, что я выставлю сегодня, какое у меня настроение, которым не все равно. Но я бы никогда не призналась в этом Ие. Мы начинали вместе, дочки богатых родителей. Снимали коротенькие видосики с подписями и без смысла. Меня хватило на 2 дня, а Ие не надоело. Вот и вся разница. Сначала она снимала себя в шикарных машинах отца, дула губы в модных ресторанах. Потом стала появляться полуобнажённой. Покрасила волосы в блонд и выходила в эфир несколько раз в день. И я выбрала амплуа светской сучки, писала гадости и поливала многих грязью. Перекроила себе лицо и вкачала в губы гиалуронку. Бедный Гела. За последние годы он сильно потерял строгости. Сначала он орал на нее, а потом вдруг перестал. Предсказать, как поступит Ия, было непросто. 5 лет назад она развелась с первым мужем Джаником. Я знала, что она, как и я, задыхается от пустого пафоса брачной жизни. Наплевав на условности, Ия стала жить с богатым, весьма взрослым Серго, на которого засматривалась до этого 3 года. Можно сказать, что и здесь она переиграла меня. Когда-то я вышла замуж за Алексея Александровича, но я всего лишь взяла то, что мне предлагали. Я не добилась того, чего хотела. Просто выбрала самого-самого из доступных мне вариантов. А Ика целеустремленная. Хотя Серго поначалу и не замечал ее, умудрилась увести его у 2 любовниц. И теперь он пылинки с нее сдувал. И я почувствовала себя счастливой. Теперь у нее были подписчики, шикарная квартира, любящий муж. Тяготило только одно. В 34 года у нее не было детей. «Не знаю, что и делать», — огорченно говорила она. «Врачи разводят руками. Серго здоров, я тоже. Это все потому, что я выбрала такой образ. Но я не виновата, Нино. Такое легче всего продается. «Не говори глупости», — сказала я ей. «Это тут ни при чем. Ты не делаешь ничего плохого». «Вот именно». «Народ такой озлобленный! Читаю комментарии и понимаю, какая же я охренительная! Как у тебя с ником?» Быстро сменила она тему. «Никак. Мы расстались». «Знаешь, Латираки, я подумала, такими и должны быть идеальные отношения». «Какими?» «Несостоявшимися. Тем более муж так тебя любит», — сказала Ия. Я хотела возразить ей, но в этот момент пришел Серго, толстый, но очень обаятельный человек. За ним бежали Давид и Матвей. Мальчики играли, но время от времени начинали ссориться. Я прикрикивала на них с кухни, чтобы у Ии не создалось впечатление, что я плохая мать. «Какие женщины у меня дома! Чего пацанов оставили?» И обратился к Ии на грузинском. Между собой они говорили только так и никак больше. «Дай им чего-нибудь вкусненького. Я купил целых 2 торта к их приходу». Датошка сказал, «Мама ничего не ест. Она думает, что папа уйдет и будет жить на работе». И я устремила на меня испытующий взгляд и, как в былые времена, укрыла ладонью мою руку, но я скинула ее. «Ничего я такого не думаю», — одернула я. «Кстати, через неделю день рождения Матвея. Будет детский праздник, но вы тоже приходите». «Микаэ Феби? Конечно, мы будем». Примечание. «Микаэ Феби, прикалываешься».